Все последующее произошло быстрее, чем его бешено колотящееся сердце успело трижды бухнуть о ребра, хотя позже Сварог готов был поклясться, что бой длился не меньше минуты. Оказывается, смуглое тело Келлины сплошь покрывали татуировки, красные извивающиеся гады, черные драконы с разинутыми пастями, сплетенные в клубки желтые ящерицы, и эти рисунки стремительно оживали, оживали, отделялись, отлеплялись от кожи бесшумными призраками, бешено змеились по воздуху. Окутывали супругу, как яростные струи разноцветного дыма, а потом рванулись в сторону Рошаля. «Шаур!» — Сварог рывком перевернулся на четвереньки и метнулся к столу. Он опоздал. Рошаль выдернул руки из карманов, скинул на уровень плеч. В руках было зажато по непривычного вида пистолету. Он лихорадочно давил на спусковые крючки, но выстрелов не было. Не было ни звука, лишь воздух в комнате мелко завибрировал, пошел рябью, очертания предметов смазались. Змеи, прочие призрачные твари, исчезали в этом мареве, растворялись, расплывались, точно капля чернил в стакане воды. Келлина пронзительно завизжала, бросилась на Рошаля самолично. Рошаль упал назад, вышибая спиной дверь. Взметнулись полы его плаща, а в комнату уже лезли люди в черно-зеленых одеяниях с какими-то палками на изготовку, и помещение наполнилось ветвящимися молниями и треском и запахом озона. Разряды парализаторов, но не полицейских, а в десятки раз мощнее, вонзались в обнаженное тело революционной подруги. Разом замолкшую Келлину скрючило, выгнуло дугой, затрясло, от чистой без единого рисунка кожи пошел дым, потом тело ее вспыхнуло. «Да», — пробормотал Рошаль, когда обугленное тело унесли и дым выветрился. «Нечто такое я и предполагал, но, откровенно говоря, не думал, что...» «Впрочем, пустое. Вы целы, граф?» «Еще не знаю», — простонал Сварог. Прикурил сигарету, с отвращением посмотрел на дымящийся кончик и выбросил. «А что это было?» «Хитрая шутка. Я о таком только читал. Нечто вроде замороженной магии. Активизируется только после произнесения заклинания. Поэтому никакими детекторами, никакими Боро не регистрируется. Вы что же думали, будто ваша подружка в Визере послала эту девку только для того, чтобы за вами приглядывать?» «Не смешите, у девки был свой план. Если бы у вас не получилось с этим камнем, одна наводнила бы зверюшками весь город и вылавливая их потом. Почему же вы не кричите? Не верю. Ведь тогда и я, посланник Визери, верный сподвижник Визери, пострадал бы от зубов волшебных тварей». «Вы хотите сказать, — медленно произнес Сварог, — что Визери готова была пожертвовать мной?» «Ничего я не хочу сказать, сами решаете. Скажите лучше, насколько я понял по высказываниям вашей супруги, ключ при вас». «Это который?» — не понял Сварог. «Понятия не имею. Не то волшебный кристалл, не то колдовской камень. Ох ты, ё-моё, а он-то откуда знает?» «Понял», — кивнул Рошаль, не дожидаясь ответа. «Мне он не нужен, просто хотел проверить». «Учтите, Рошаль». «Да сказал, ведь уже не нужен он мне. Где ваш дар отличать правду от лжи?» Он потыкал носком черную еще исходящуюся дымком прогалину на полу. «Я москал, знаете ли, на медне войну объявил в вашей монитории. Не спрашиваю, на чьей вы стороне, просто хочу, чтобы вы знали, прежде чем мы начнем серьезный разговор». «Вопрос разрешите, мастер главнокомандующий?» — спросил Сварог. «Разрешаю, мастер-шпион. Из чего вы этих милых змеюшек поубивали?» Рошаль достал несуразный, как будто самодельный револьвер, весьма отдаленно напоминающий знаменитый бульдог, осмотрел со всех сторон и спрятал обратно в карман. «Недурно, да?» «Антимагическое оружие. В здешних арсеналах много полезного пылится, но пока не появился я, ни у кого руки не доходили посмотреть, а вдруг что полезное найдется. А вы, любезнейший, что же, о татуировках на теле любимой не знали?» Откуда? Я вам право удивляюсь, а еще муж называется. Они сидели в кабинете Рошаля, надо сказать, обставленном с долей помпезности. Витые колонны по обеим сторонам от исполинского стола, панорамное окно с видом на небоскребы Никушта, мягчайший ковер под ногами, картины, наверняка оригиналы, на драпированных стенах и запах, отчетливый запах достатка и роскоши. Сидели и попивали коньячок, по крайней мере, напиток более чем на коньяк похожий, в обстановке мира и покоя. Смеркалось, со стороны гор наползали тучи, наверное, будет дождь, или, судя по погоде, скорее снег. «Да нет, таращитесь вы так по сторонам», — сказал Рошаль, — «все это изобилие осталось от моего предшественника. Ну, не убирать же, пусть будет». «Боюсь подумать, что с вашим предшественником стало». «Правильно, лучше не спрашивайте». «Бездарный был человечишка. Нутис, что же вы молчите?» «Спрашивайте, друг мой, спрашивайте. Вижу, вам не терпится». Хотя видно было невооруженным глазом, что это именно Рошалю не терпелось рассказать о своем чудесном спасении. Сварок ни о чем спрашивать не стал, просто потому, что вопросов в голове крутилось уйма. Так что он развел руками и смог выдавить лишь классическую фразу Ватсона «Саламина», узревшего Холмса живым и невредимым после Рейхенбахского водопада. «Но черт возьми, как?» Рошаль усмехнулся, взял из вазы фрукт, подозрительно напоминающий апельсин, и принялся вдумчиво счищать ножичком кожуру, сказал поучительно. «Лет 300 назад у нас в Гайдаре, помните такое затонувшее государство, мастер сварок?» Лет 300 назад там существовал некий орден благородных воителей, который называется «Шалаш Золотых Копий», и был в нем принят некий свод установлений, законов, правил, называйте как хотите, в общем, кодекс, согласно которому был обязан жить, сражаться и даже умереть каждый воитель. И было в этом кодексе следующее определение: ты не можешь быть уверен, что твой враг повержен, пока своими глазами не увидишь его труп. Улавливаете мысль? Так вот, надеюсь, я до сих пор вам не враг, однако... Право, удивляет, что вы даже не подумали о такой пустяковой возможности, а вдруг старый занудный охранитель еще жив. А могила, а горбун, слуга... «Патронессы, который видел ваше тело», — начал было сварок, но прикусил язык. До него постепенно начало доходить. В памяти всплывали слова «щепки». «Да, я заразила Рошаля, однако никакая это была не каменная лихорадка. Это было простенькое заклинание, вызывающее лишь симптомы болезни. Внешние ее проявления, которые прошли бы сами собой через трое суток». И он почувствовал себя в высшей степени глупо. «Все правильно», — сказал Рошаль, с любопытством наблюдая за просветлением сварога. «На то и было рассчитано. Вы видели только могильный камень. Слуга видел только распухшее, обезображенное тело. Ему сказали, что я мертв, и он передал вам, что я мертв. Вот вы и поверили, а на деле все обстояло чуточку иначе». На деле же все обстояло так. Рошаля в бессознательном состоянии доставили в карантин при местном отделении каскада. Но там эскулапы быстренько разобрались, что если арестованный и болен, то отнюдь не каменной лихорадкой, да и вообще сомнительно, что он болен. Это типичная порча. Когда же Рошаль пришел в себя, его перевели в одиночную камеру. При том же отделении, где он имел несколько милых бесед со следователем. Надо сказать, его не били, пальцем ни разу не тронули. Следователь был приветлив, вежлив и обходителен. И это настораживало. Однако Рошаль с первой же встречи наотрез отказался принимать любое участие в диалоге, пока ему не предоставят аудиенцию с его следователя, начальником регионального отделения Каскада, или как там он у вас называется, поскольку информация, которой располагает Рошаль, слишком важна, чтобы посвящать в нее уши простого, извините, исполнителя. Что характерно, аудиенцию предоставили достаточно быстро. И тут уж я, позволю заметить, с ложной скромностью показал себя во всей красе, мечтательно вспоминал Рошаль, чуть ли не закатывая глаза от удовольствия. «Лавьят, подери, давненько я не вел допрос с таким наслаждением». Рошаль пошел в наступление, едва за ним закрылась дверь кабинета, хозяин сего кабинета, начальник отделения каскада, а именно фаланги отпор регистра противодействия, в течение каких-то полутора часов разговора был аккуратненько смят, ласково размазан по стенке и вежливо поставлен к стенке, сиречь поставлен перед единственно возможной для него альтернативой. Причем любые попытки начальника спорить, сомневаться и подозревать провокацию немедля хоронились под лавиной убедительнейших аргументов, убойных контраргументов и непробиваемых логических выводов. В результате начальник оказался перед выбором. Либо он, не поверив ни единому доводу задержанного, отправляет последнего обратно в камеру и радостно рапортует вверхи об аресте никому неизвестного субъекта, на которого по никому неизвестной причине было наложено заклятие мнимой каменной лихорадки, либо он, начальник, доверяется Рошалю. И тогда у него, начальника, появляется реальный шанс самолично в одиночку вычислить, локализовать, нейтрализовать и захватить самого главного преступника современности, предводителя магического подполья Визери. Как? Элементарно. Помните погоню за двумя неизвестными в самом центре Вардрона? И как их арестовали? И как им удалось бежать из штаб-квартиры каскада? У вас наверняка есть словесные портреты преступников. Вот и сравнить их с моим обликом. Ага, узнали. Так вот, оба мы были первыми помощниками мага Визери. В какой-то момент я, Гор Рошаль, отказался участвовать в его дальнейших притязаниях на власть. Мы с напарником поссорились, подрались, потеряли бдительность, поэтому и были схвачены. Испугавшись, что я начну говорить, маг Визери наслал на меня заклинание каменной лихорадки. Вам докладывали о всплеске магического поля во время моего допроса. Потом выкрал мое тело и бежал. Спрашиваете... Зачем же он тогда отвез меня в больницу, а потом и к предательнице Эйлани? Ну, не знаю, видите ли, мы все-таки были очень близки, и он, я думаю, не терял надежды, что я одумаюсь, вернусь под знамена Визери. Почему он все-таки бросил меня? А как бы вы поступили на его месте? Вот именно, он испугался, элементарно испугался. Каскад идет по нашим следам, а я могу стать для него обузой. Напарник не видел, как я умер. Следовательно, он обязательно вернется в дом Эйлани, чтобы проверить. И ложная могила – самый надежный способ убедить его в этом. А как только он окажется поблизости, мы установим за ним слежку. Брать? Зачем брать? Слежка приведет нас аккурат к логову Визери. Я? Нет, я не знаю, где сейчас прячется заговорщик. После нашего провала он наверняка перебрался в другое место. И еще одно «но». Руководить слежкой за моим бывшим напарником буду я. Что значит «почему»? Да потому что. И тут я окончательно убил остолопа, гордо заявил Рошаль. Представляете, эти... Ослы даже не удосужились проверить, где я рос, где работал, состоял ли на учете в каскаде. У меня, разумеется, был заготовлен ответ, но ведь они даже не удосужились. И Рошаль наглядно продемонстрировал раздавленному начальнику все недочеты в работе конкретной фаланги регистра каскада. Он указал на вопиющие дыры в агентурной сети. Ума не привожу. Как с такой организацией вообще еще умудряетесь что-то делать? Он нарисовал схему реструктуризации фаланги, которая позволит при минимуме затрат и сохранении финансирования улучшить отчетность и уменьшить незапланированные расходы, как денежные, так и рабочие. «Вы хотите, чтобы при такой работе визоре никогда не поймали?» — кричал Рошаль. «Крыть было нечем». Короче, он убедил начальника фаланги, что только при его Рошаля схеме операцию ждет успех. Расчет был прост. Ни один чиновник никогда не устоит перед соблазном одним махом перепрыгнуть через несколько ступенек вверх по иерархической лестнице. Однако что-то пошло не так, исключительно по причине идиотизма местной фаланги. Из-за чего еще? За Сварогом слежку установили, но он, мерзавец эдакий, сумел оторваться от нее где-то на реке, в предгорьях, и тогда излишне ретивые исполнители, запаниковав, без всякого ведома Рошаля, приказали подняться в воздух отряду пауков, так что след Сварога был потерян, а потом появление нового толкового, но крайне подозрительного сотрудника фаланги заприметили где-то наверху, налетели под конвоем, перевезли в штаб-квартиру, где и попросили продемонстрировать организаторские умения. «Ну, я и продемонстрировал», — скромно сказал Рошаль, отправляя в рот дольку апельсинообразного фрукта. Верх-победитель Арт Гвидо в результате оказался человеком умным, рискнул при моей, конечно, помощи и спустя месяц совершенно, как вы говорите, левого человека назначил главой регистра противодействия каскада в Никуште. А уж верх-победителем, старшим управляющим Никуште и командором я стал, простите, самостоятельно, когда началась заварушка в столице. Он хищно улыбнулся. «В общем, я здесь готовлюсь к войне с Визери». Он вдруг замолчал и посмотрел Сварогу прямо в глаза. Сказал с непонятной интонацией: «Я искал вас, Маскаб, когда вы вернулись в Вардрон. Пытался выйти на связь, хоть мы и оказались волею судеб по разные стороны баррикады, но я узнал, что предначертанного не избежать, и вы прибудете сюда». «Опа!» Сварог, малость расслабившийся после приключения с ожившими татуировками, мигом подобрался. Еще никогда, насколько он помнил, мастер, старший охранитель, не изъяснялся столь метафизическим штилем. Что-то это означало. «Значит, вы и есть тот таинственный противник Визери, окопавшийся в Никуште и просчитывающий каждый ее шаг», — сказал Сварог, меняя тему. «Искренне надеюсь, что я». Собственно, там и просчитывать-то особо нечего. Тут подумал малость, там поставил себя на ее место. А как бы я поступил? Здесь проанализировал сообщение агентуры. «Значит, вы теперь лидер оппозиции?» «Почему теперь?» — искренне удивился Рошаль. «И почему оппозиции? Можно подумать, я когда-нибудь поддерживал реакционеров. Нет, милейший, по-моему, это вы с вашей мониторией оппозиция». Он раздраженно бросил ножик для фруктов на стол. «Я, да будет вам известно, граф-консерватор. Мне не нравятся перемены, будь то зигзаги в государственном строе или же в меню князя. Любые перемены заставляют настораживаться, просчитывать последствия и приспосабливаться, и, следовательно, заставляют напрягаться. А у меня и без того достаточно причин напрягаться, особенно в вашей компании. У меня в крови, граф, тяга к ровному и спокойному постоянству, и я, увы, не могу себя переделать. Переменить себя не могу, да и не хочу, да и не в том-то дело в конце-то концов. Вы же знаете мое отношение к магии. Мне не нравится магия, Маскаб. Мне не нравится идея всеобщего счастья на основе всеобщей волшебизации всей планеты, потому что это тупик». «О как!» — буркнул Сварог. «Именно так!» — сказал Рошаль. И спросил удивленно: «А вы что, считаете иначе?» «Признаться, я уже никак не считаю», — вздохнул Сварог. «Признаться, мне надоели и магия, и всякие прочие революции. Однако ничего хорошего в замене нормального процесса магии нет», — уверенно сказал Рошаль. «И в этом вы меня не переубедите, и не собираюсь. Но вот только с каких это пор вы, мастер-охранитель, печетесь о прогрессе? Я о прогрессе? «Полноте, граф, я пекусь о собственном спокойствии. Просто как-то так получилось, что оно спокойствие это напрямую связано с работой, которую я делаю». «И что же вы намереваетесь делать?» — спросил Сварок напрямик. «Это зависит от того, что намереваетесь делать вы», — быстро сказал Рошаль. Сварок поразмыслил, закурив сигаретку. «Вы мне не доверяете?» «Не доверяю», — буднично и без колебаний ответил Рошаль. «И не потому, что я лично вам не доверяю, а потому, что никому не доверяю. А лично вам, Маскаб, я не доверяю, поскольку, как я уже говорил, вы шпион, и под чужой личиной проникли в Никушт, имея целью посеять смуту среди жителей Вольной Республики». Сварок насупился. «Что правда, то правда, и крыть тут было нечем, разве что по-детски пролепетать в собственное оправдание. Я не знал». «А и в самом-то деле, кто в мониторе мог знать, что силы сопротивления, сконцентрированные в провинции Никушт, возглавляет лучший друг Сварога? Того самого Сварога, хранителя Ока Бога, а заодно и лучшего друга Визари». «Впрочем, как ни в чем не бывало», — продолжал Рошаль, — «если бы я действительно считал вас врагом, Маскаб, я давно приказал бы отобрать у вас булыжник, который вы с таким тщанием везли мне через полстраны, а вас самого казнить как вражеского диверсанта. Или, полагаете, у меня не хватило бы силенок совладать с вами?» Сварок промолчал. Рошаль был прав на 100 кругов. «Не берите в голову, граф», — сказал Рошаль, будто прочитав его мысли. «Насчет недоверия к вам я пошутил». «Ха-ха», — подумал Сварок. «Я действительно хочу вам помочь. Лавьят знает, почему, но вы, пожалуй, первый за всю мою жизнь человек, которому я готов повернуться спиной, не просчитав заранее все последствия. Так что можете гордиться собой». Впрочем, тут же поправился он. «Вполне может статься, моя доверчивость проистекает только из-за того, что вы, Маскаб, излишне прямолинейны и непростительно честны, даже в отношениях с друзьями». Сварок усмехнулся. «Лестно слышать, Мазгаром, что вы считаете меня другом. Другом по оружию. Однако я, дорогой верх-победитель, все еще полон решимости убраться из этого мира». Он глядел, как стройка дыма тает под потолком, и вряд ли вы мне поможете в моих начинаниях, зато у меня, кажется, теперь появилась крохотная вероятность. «Ожидающие?» — кивнул Рошаль. Сварок посмотрел на него в изумлении. «Откуда вы? А вы думали, мы тут только тем и занимаемся, что козни против вашей визори строим?» — холодно ухмыльнулся старший охранитель. Он докушал апельсин, тщательно вытер руки салфеткой. «Хотя, признаться, я бы и знать не знал ни о каких ожидающих, если бы они сами ко мне не заявились. 3 тетки в балахонах, монахини какого-то ордена, где-то неподалеку от побережья. Сначала они плели что-то о вселенской книге. А Гарант, мол, это лишь одна страничка из 100 миллионов других, что у книги этой существует оглавление, и если заглянуть в него, то можно узнать судьбы мира и даже повлиять на них, что они, ожидающие несколько столетий, ждут того, кто сможет открыть эту книгу. Ну и в таком духе. Я уже было позвал охрану, никогда терпеть не мог сектантов, но потом...» Рошаль поднялся с кресла и принялся мерить кабинет шагами. Потом они перешли к сути. Они рассказывали о вас, правду рассказывали, что вы заблудились среди вселенных, что более всего на свете мечтаете вернуться в какой-то мир, куда вы были званы. И они, дескать, готовы помочь при определенных, разумеется, условиях. Поэтому, если многоуважаемый верх-победитель будет столь любезен удовлетворить нижайшую просьбу скромных монахов и обеспечить встречу с ними Сварога, каковой прибудет в Никушт, а он обязательно сюда прибудет, ибо таково предначертание, ибо его ведет сюда ключ, столь трепетно любимый ожидающими. Рошаль сделал паузу. Порыв ветра ударил в окно, разметал по стеклу горсть сухого снега. Они убедили «Меня, мастер-капитан, я знаю, некоторые колдуны умеют читать мысли. Они могли узнать о Свараге из моей собственной головы, поэтому... Но эти монахини рассказали не только то, что я и так о вас знал, они рассказали кое-что еще». «А именно?» — напряженно спросил Сварак. Забытая сигарета догорела почти до фильтра, и он размочалил ее в пепельнице. «Что?» «Вы приедете в Никушт именно сегодня, как посланник моего врага, что вы привезете с собой некий предмет, который они именуют ключом, магический, но я не должен беспокоиться. Природа его магии и его назначение совершенно иные, не имеющие отношения к грядущей войне. Конечно, они могли оказаться агентами монитории, но...» «А еще, мастер Сварак, у вас есть враг», — добавил он тише. «Не человек, существо более могущественное и грозное, обитающее вне времени и вне жизни, что оно еще не оставило попыток помешать вам, и исход вашего противостояния зависит от вашего выбора». Опять захотелось курить, но Сварак сидел неподвижно. «Это существо? Это тот, о ком я думаю?» — спросил Рошаль. «Боюсь, что да». Рошаль отвернулся к окну. Снег прекратился, так толком и не начавшись. «Удивительный вы человек, Маскаб. Вы будете говорить с ожидающими?» «Для того я и приехал», — сказал Сварак. «Но я и предположить не мог, что в стране врага». «Зачем вы объявили войну монитории?» — спросил он напрямик. «Чтобы монитория не объявила войну мне». «Не задумываясь», — сказал Рошаль, — «Визори пока не готова нанести мне первый удар. Она копит силенки, а мне это не надо. Так что мой, скажем так, шаловливый ультиматум подстегнет ее. Уверен, девчонка сорвется, возмутится и пошлет против Никушта войска. Войска будут сняты с других фронтов». Колеблющиеся протектораты вроде гвидерских стран тут же попытаются всадить мониторий нож в спину. Противники магии в подполье поднимут голову, и Визори не сможет разорваться на части. Она проиграет. «И у вас хватит сил противостоять ей?» «Еще как! Особенно, если учесть, что проект «Буреносец» завершен, о Маскаб. Когда вы увидите мое детище, вы поймете, что пособники магии проиграли, даже не начав войну. Чертежи пылились в архиве. Я всего лишь пустил их в дело, нашел специалистов, но все равно буреносец — мое творение. И что же это такое? Я вам покажу, обещаю. А пока пойдемте, что ли, подберем вам одежду по погоде. Да и поизносились вы, Маскаб, за время пути, как я погляжу». Забегая вперед, надо сказать, что обещание своего Рошаль не сдержал по причине насквозь тривиальной. К послезавтрашнему вечеру Сварак уже был мертв.